Некоторое время спустя генералу Корнилову доставят номер официального рупора Екатеринодарского совета газеты «Известия». На первой полосе говорилось о последних событиях гражданской войны в Кубанской области. После обхода станции Тихорецкая Корнилов продвинулся к Выселкам. Советские войска умелым маневром окружили здесь корниловцев. К сожалению, по топографическим условиям местности не удалось создать тесного кольца, и Корнилов вынужден был пойти через имевшуюся отдушину к востоку по дороге со станции Кореновской на станцию Усть-Лабинскую, имея своей задачей пробиться к Майкопу. Белогвардейцы снова заперты в кольце войск, еще более тесном. Они мечутся, стараясь нащупать наиболее слабое место среди кольца революционных войск, чтобы, найдя его, пробиться к какому-нибудь маломальски крупному городскому центру, где можно было бы хоть временно опереться. Час расплаты Корнилова, Алексеева и всех главарей, находящихся в его отряде, стал ближе. Что касается отрядов войскового атамана Филимонова и генерала Покровского, то в «Известиях» писалось, что разбитые под Екатеринодаром, они рассеялись по направлению Эйнема и Георгия Афипской к востоку и никакой угрозы собой представлять не могут. 10 марта при переправе через реку Белую добровольцам пришлось выдержать один из самых серьезных боев за все время ледяного похода. Под жестоким огнем по переправе на противоположный берег перешли корниловский ударный и партизанский полки, чехословацкий инженерный батальон. На горном гребне, который тянулся вдоль дороги на станицу Рязанскую, завязалась огневая схватка. Вскоре чехословаки, расстреляв все патроны, стали отходить с высот. Их командир, капитан Немчик, кричит солдатам: «Дальше я не могу отступать, останусь здесь хотя бы один». Корнилов, руководивший боем, посылает на помощь бойцам капитана Немчика свой личный конвой. Затем без промедления шлет психологическое подкрепление, команду в 100-120 человек из обозников, по наружному виду способных драться. Части раненых в санитарном обозе раздаются винтовки. Боевая ценность такого психологического подкрепления была невелика, Корнилов это понимал прекрасно, но появление на поле брани всякой новой силы одним своим видом всегда производит впечатление на своих и чужих. Чехословакам доставляют из обоза немного патронов. Бой шел весь день с неопределенным перемещающимся успехом, слишком неравными были силы сторон. Весь день батареи красных обстреливали горный гребень, место речной переправы и лощину, где словно врос в землю и замер обоз белых. Орудия добровольцев отвечали редко, одиночными выстрелами. В артиллерийском отделе тыла угрожающе таял и без того небольшой запас патронов и снарядов. Под вечер корниловцы нанесли контрудар и отбросили неприятеля от реки. Кольцо окружения вновь было прорвано. Походная колонна стала втягиваться в образовавшуюся отдушину. Добровольческая армия встала на ночевку в брошенной жителями станице Рязанской. Здесь корниловский штаб получает подтверждение. Кубанские добровольцы из отряда Покровского ведут бои в районе аула Шинжи в верстах в 40-60 от Рязанской. Но чтобы вовремя соединиться, требовалось спешить. И генерал Корнилов вновь ведет армию по тяжелым дорогам так быстро, как позволяли ему путы в виде обоза и походного лазарета. Генерал-майор Покровский, численность отряда которого все время колебалась от 2 до 4 тысяч за счет ухода и прихода станичников, захватив Пашковскую переправу, попытался было удержаться на противоположном от города берегу Кубани. Но после двухдневных боев Отчаявшись в ожидании подхода корниловцев, Покровский снял заслон у Екатеринодарского железнодорожного моста. Он отступил от речного берега и увел своих добровольцев к черкесскому аулу Вачепши. Подошедшие туда красные отряды нанесли кубанским кадетам поражение. Тем пришлось, бросив обозы по бездорожью, уходить в горы к станице Калужской. После жаркого боя, в котором приняли участие даже спешно вооруженные обозники и члены Кубанской рады, она была взята. Здесь к атаману Филимонову и генерал-майору Покровскому прибыл конный разъезд добровольческой армии. 14 марта в соседнем со станицей черкесском ауле Шенжи состоялась встреча командного состава добровольческой армии и белых кубанцев. На встречу с кубанцами прибыли генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Романовский и Эрдели. Вопрос обсуждался только один — об объединении. Шенжийская встреча началась как деловое совещание командного состава добровольческой армии с командиром кубанского белого отряда. Корнилова прежде всего интересовала практическая сторона дела, состояние кубанских добровольцев, их численность и организация, вооружение. Только потом Лавр Георгиевич сказал, обращаясь к Покровскому: «Мы готовы влить белые кубанские войска в состав добровольческой армии при одном непременном условии». «Каком именно?» «При полном подчинении ваших войск командующему армией». Последние слова, как было видно, смутили казачьего генерала. Он начал скромно и настойчиво возражать против такого требования, высказанного бывшим верховным главнокомандующим как нельзя категорично. Но правительство Кубанской области желает иметь собственную армию. Это соответствует конституции края. «Господин генерал, о какой конституции Кубанского края может сейчас идти речь, когда кругом льется кровь?» После этих слов Лавр Георгиевич поднялся с лавки и сказал генералу Покровскому внушительно и резко: «Одна армия и один командующий. Иного положения я не допускаю. Так и передайте своему правительству». Докладывать кубанскому правительству генерал-майору Покровскому не пришлось. Оно уполномочило его принять решение об объединении двух белых воинских сил. Хотя вопрос формально оставался еще какие-то дни открытым, стратегическая ситуация требовала немедленных совместных действий. Тут же было решено, что обозы на следующий день, 15 числа, соединятся в станице Калужской, а добровольцы и кубанцы с двух сторон атакуют станицу Новодмитриевскую. После разгрома в ней крупных сил большевиков и произойдет фактическое объединение. Станица Новодмитриевская была взята без помощи кубанских добровольцев, отчаянной атакой офицерского полка генерал-майора Маркова. Он и не стал дожидаться начавшейся в 5 часов утра переправы через речку партизанского Донского казачьего полка и подхода застрявших где-то в черноземной грязи батарей. Марков решил за всех сам. «Ну вот что, батальонные, ждать нам некогда. В такую ночь без крыш тут все подохнем на морозе в поле. Идем в станицу». И офицерский полк, развернутый в цепь, двинулся по пахоте, еще подернутой ночным литком, к Новодмитриевской. С ее окраины ударил убийственный огонь пулеметов и многих сотен винтовок. Добровольцев выручило то, что немалая часть красного отряда, не ожидавшего столь внезапной штыковой атаки, грелась в ту морозную ночь по домам. Только ночь прервала жаркий бой. Утром красные войска со стороны соседней станицы Григорьевской беспорядочно атаковали Новодмитриевскую, но были отброшены, понеся большие потери. После проигранного боя в поле красные батареи со стороны Григорьевской стали обстреливать оставленную ими станицу. так продолжалось все дни, пока белые оставались в Новодмитриевской. Батареи добровольцев молчали, снаряды были на исходе. Через день после боя в станицу Новодмитриевскую на новое совещание по поводу соединения двух армий, добровольческой и кубанской, приехали представители Кубани. Хотя армиями они были только по названию. Как оказалось, краевое правительство и законодательная рада политической ситуации в своих войсках не владели. Перед ними в станицу прискакали два добровольца из отряда генерала Покровского, совсем молодые пехотный подпоручик и казачий Харунжий, но оба с георгиевскими крестами. Попросились к командующему, но Корнилов в это время находился на передовой в Марковском полку. В станичном правлении, где разместился армейский штаб прибывших кубанских добровольцев, принял генерал Алексеев. Кубанский отряд прислал нас сказать, что мы готовы подчиниться только генералу Корнилову. На продолжение переговоров приехали войсковой атаман Филимонов, генерал-майор Покровский, глава краевого правительства Быч, председатель Кубанской рады Рябовол и его заместитель султан Шахим Гирей, происходивший из знатного черкесского рода. Более представительной делегации от несоветской Кубани быть просто не могло. От добровольческой армии переговоры вели трое — Корнилов, Алексеев и Деникин. Последний больше молчал, чтобы через несколько лет в своих мемуарах «Поход и смерть» генерала Корнилова написать следующее. Начались томительные и нудные разговоры, в которых одна сторона вынуждена была доказывать элементарные основы военной организации, другая в противовес выдвигала такие аргументы, как конституция суверенной Кубани, необходимость автономной армии как опоры правительства и так далее. Они не договаривали еще одного своего мотива — страха перед личностью Корнилова. Как бы вместе с кубанским отрядом он не поглотил и их призрачной власти, за которую они так цепко держались. Этот страх сквозил в каждом слове. На нас после суровой, жестокой и простой обстановки похода и боя от этого совещания вновь повеяло чем-то старым, уже казалось похороненным, напоминавшим лето 1917 года. С бесконечными дебатами революционной демократии, докончившей разложение армии, зиму в Новочеркасске и Ростове с разговорами Донского правительства, дум и советов, подготовлявшими наступление на Дон красных войск Сиверса, закончили совещание разрывы снарядов на станичной площади. Это батареи красных у станицы Григорьевской дали очередной залп по станице Новодмитриевской. Осколок разбил оконное стекло, разрывом другого снаряда снесло ворота дома, в котором шли переговоры. Генерал Алексеев сказал гостям, показав на окна, выходившие на станичную площадь: «Надо решать, господа кубанцы, сейчас же. Большевики не ждут». Итоговый протокол объединительного совещания в станице Новодмитриевской выглядел так.